Глава 10. Темплтонский аэродром расположен всего в 40 милях от Нью-Бэйтауна. От силы 5 минут лету для реактивной авиации, а ее становится все больше на регулярных линиях. То и дело гудят над головой тучи смертоносных комаров. Жаль, я не могу восхищаться реактивными самолетами, а тем более любить их, как мой сын Аллен. Будь у них другое назначение, может быть, я и мог бы, но они созданы, чтобы сеять смерть, а этим я сыт по горло. Аллен умеет находить их глазами, глядя не туда, откуда гула, а дальше, но мне это не удается». Они преодолевают звуковой барьер с таким громом, что я всякий раз пугаюсь, не взорвался ли котел отопления. Пролетая ночью, они врываются в мои сны. Я просыпаюсь со сущим, томительным чувством, словно у меня язва души. На рассвете целая стая таких самолетов прошла в небе и очнулся, дрожа мелкой дрожью. Должно быть, увидел во сне немецкие 88-миллиметровки, великолепное оружие, которого мы так боялись. Весь взмокший от страха, я лежал в сером предутреннем сумраке и слушал, как затихает вдали мерное жужжание веретен зла. Мне кажется, что нет теперь человека, у которого не гнездился бы в теле этот страх. Нет, не в душе, а именно в теле, глубоко под кожей. И дело тут не в самолетах, дело в том, чему они призваны служить. Когда какое-то положение, какая-то задача становится слишком трудной и неразрешимой, человеку дана спасительная возможность не думать о ней. Но вот когда это уходит в подсознание и смешивается со многим другим, что там живет, и так рождается смутная тревога и недовольство, и чувство вины, и потребность ухватить хоть что-то, все равно что, прежде чем все исчезнет. Может быть, мастера психоанализа имеют дело вовсе не с какими-то комплексами, а с теми боеголовками, что в один прекрасный день могут стать грибовидными облаками над землей. Почти во всех знакомых мне людях я чувствую нервозность и беспокойство, и преувеличенное бесшабашное веселье, похожее на пьяный угар новогодней ночи. Забудьте дружбы, долг святой, натешьтесь ближнего женой. Я повернулся лицом к своей жене. Она спала без обычной улыбки. Углы ее губ были оттянуты к низу, и под дугами опущенных век лежали усталые тени. Верно, заболела. У нее всегда такой вид, когда она больна. Она редко болеет. Можно позавидовать мужу такой жены, но уж если заболевает тут, ему не позавидуешь. Опять взорвалась тишина. Пролетела новая стая. Сотни веков понадобилось, чтобы человек привык к огню, а к этой силе, неизмеримо более сокрушительный, чем огонь, мы должны были привыкнуть за полтора десятка лет. Удастся ли нам когда-нибудь приручить эту силу? Я думаю, если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, может ли быть, что в душе происходит расщепление ядра? Это ли происходит со мной? Со всеми нами? Вспоминаю историю, рассказанную мне когда-то тетушкой Деборой. В середине прошлого столетия кое-кто из моих предков вступил в секту ученики Христа. Тетушка Дебора была тогда маленькой девочкой, но она хорошо помнила, как ее родители ждали конца мира, который был уже возвещен. Они раздали все, что имели, оставив себе только несколько простынь. В назначенный день они завернулись в эти простыни и ушли в горы, чтобы вместе с своими единомышленниками встретить там конец мира. Сотни людей, все в саванах из простынь, молились и пели. Когда стемнело, они запели еще громче, а некоторые пустились в пляс. Вдруг, когда до назначенного времени осталось лишь несколько минут, с неба скатилась звезда, и в толпе поднялся страшный крик. «Нельзя забыть это», — говорила тетушка Дебора. «Люди выли, как волки, как гиены», — говорила она, хотя ей никогда не приходилось слышать вой гиен. И вот наступило великое мгновение. Закутанные в белые мужчины, женщины, дети, затаив дыхание, ждали, а мгновение длилось. У детей посинели лица, но мгновение миновало, и ничего не произошло. Люди почувствовали себя обманутыми от того, что обещанная им гибель не состоялась. На рассвете они побрели вниз и попытались вернуть свое розданное добро, одежду и утварь, и волов своих, и ослов своих. Помню, я им очень сочувствовал, слушая рассказ тетушки Деборы. Вероятно, эту историю мне напомнили реактивные самолеты, эти орудия смерти, накопленные ценой стольких усилий, времени, денег. Почувствуем ли мы себя обманутыми, если нам не придется использовать их по назначению? Мы запускаем ракеты в космос, но с тревогой, недовольством и злобой мы не можем справиться. Мэри вдруг открыла глаза. «Итан», — сказала она, — «ты думаешь вслух. Я не знаю, о чем твои мысли, но я их слышу. Перестань думать, Итан». Я был хотел посоветовать ей бросить пить. Но уж очень жалкий у нее был вид. Бывает, что я шучу, когда шутки неуместны, но на этот раз я так спросил. «Голова?» «Да». «Желудок?» «Да». «Вообще не по себе?» «Вообще не по себе. Я могу чем-нибудь помочь. Вырой мне могилу». «Ты сегодня не вставай». «Не могу. Нужно отправить детей в школу. Я сам все сделаю. Тебе надо идти на работу. Я все сделаю. Не беспокойся». Минуту спустя она сказала: «Итан, я правда, кажется, не могу встать. Мне очень скверно. Доктора не надо. Как же я оставлю тебя одну? Может быть, Эллен не ходить в школу? Что ты, у нее сегодня экзамен? Может быть, позвонить Марджи, чтобы она пришла? У Марджи телефон выключен. Что-то там такое меняют. Я могу по дороге зайти к ней. Она убить способна, если ее разбудить так рано. Ну, подсуну ей записку под дверь. Нет-нет, я не хочу. А что тут особенного? Я не хочу, слышишь? Я не хочу. Ну, как же я оставлю тебя одну? Знаешь, смешно сказать, но мне уже лучше. Должно быть от того, что я покричала на тебя. Честное слово, лучше». В доказательство она поднялась и накинула халат. Вид у нее был и в самом деле много получше. «Родная, ты просто чудо!» Я порезался во время бритья и сошел к завтраку с заплаткой из туалетной бумаги на подбородке. Когда я проходил мимо дома Филлипсов, Морфи с его неизменной зубочисткой не было на крыльце, тем лучше, мне не хотелось с ним встречаться. На всякий случай я ускорил шаг, чтобы он не нагнал меня по дороге. Отпирая боковую дверь, я увидел подсунутый под нее желтоватый банковский конверт. Он был запечатан, а бумага, которая идет на банковские конверты, плотная. Не разорвешь, пришлось достать ножик из кармана. Три листка из пятицентовой школьной тетрадки в линейку, исписанные простым, мягким карандашом. Завещание. Находясь в здравом уме и твердой памяти, принимая во внимание изложенное, я... Долговая расписка. Обязуюсь уплатить возмещение своего... Обе бумаги подписаны. Почерк твердый и четкий. Дорогой Ит... Вот то, чего ты хочешь. Мне показалось, что кожа у меня на лице твердая, как панцирь краба. Я затворил боковую дверь медленным движением, каким затворяют двери склепа. Первые два листка бумаги я тщательно сложил и спрятал в бумажник, а третий я смял в комок, бросил в унитаз и спустил воду. Унитаз у нас старинный, с уступом на дне. Бумажный комок долго вертелся на краю ступа, но в конце концов соскользнул и исчез в трубе. Выйдя из уборной, я заметил, что наружная дверь чуть-чуть приоткрыта. Мне помнилось, войдя, я плотно затворил ее за собой. Я подошел поближе, но тут надо мной что-то зашуршало. Я поднял голову. Проклятый серый кот забрался на одну из верхних полок и пробовал зацепить лапой подвешенный к потолку окорок. Пришлось мне погоняться за ним с метлой, чтобы выставить его из лавки. Когда он, наконец, юркнул в дверь, я хотел нападать ему вслед, но промахнулся и сломал метлу о дверной косяк. Проповедь консервным банкам в этот день не состоялась. Я не мог подобрать текст. Но зато я принес шланг и тщательно вымыл не только тротуар перед входом, но даже часть канавы. Потом я навел чистоту в лавке. Добрался даже до самых дальних закоулков, где пыль и грязь копились месяцами. Я работал и пел. «Зима тревоги нашей позади, к нам солнцем ярко лето возвратилось». Шекспир, Ричард III. Я знаю, что это не песня, но все-таки я ее пел.